Глава 111. Потекло время. Брейну, Фофо и Сингеру Таут любезно предоставил небольшой закуток в архивных помещениях. Разумеется, никаких постельных принадлежностей там не было, но к их услугам оказались папки из стародавнего бумажного пластика. Некоторые личные дела арестантов все еще хранились в виде несгораемого материала, который хорошо подходил в качестве подушек. На матрасы его, увы, не хватало. Они уснули сразу, все трое, впервые за последнее время почувствовав себя в безопасности, с оружием и забронированной стеной. Сюда не могли ворваться охранники. Это помещение не могли взять штурмом психи. А что касалось крейсеров, они были еще далеко, и оставалась возможность отдохнуть, пока штаб штурмана Лекс Шуллер и ранг-мехмайор Хейна, прорезав переборку в складской блок, нашли там все необходимое для монтажа и работали, не разгибаясь. Троица арестантов спала на папках. Ранг-майор Шено дремал в операторском кресле. Штаб-навигатор Чуинмах, прикрыв глаза, мысленно составлял доклад о собственной непричастности к многократному нарушению инструкций и военных законов. А рекрейцеру Тауту не спалось, и он вышагивал по просторному помещению, изредка прислушиваясь к тому, что происходило в коридорах. А там, после ликвидации актива самых злобных психов, пока царила паника, и, видимо, происходило выдвижение новых руководителей. Время от времени слышались громкие ругательства, часто переходившие в перестрелки. Причем в бронированную дверь пули прилетали все реже. Мятежники решали собственные проблемы. Часа через три Брейн проснулся сам и почувствовал себя отдохнувшим, хотя после вчерашних нагрузок болели руки и ноги. Выйдя из кладовки, он поздоровался с бодрствующим Таутом и поинтересовался, где туалет. Ему показали, и, зайдя в заведение, Брейн с удовлетворением отметил, что здешнего гальюна беспорядки еще не коснулись. Все работало исправно. Водозаменитель был прозрачным, а не грубой очистки, как в отделении арестантов. Заметив пачку одноразовых наборов для чистки зубов, Брейн с удовольствием воспользовался одним и почувствовал во рту давно забытое ощущение свежести. Конечно, с умыванием настоящей водой процедура с водозаменителем была не та, но все же. «Ну, как вам у нас?» Устало улыбнулся Таут, заметив, что Брейн вернулся посвежевшим. «Давно был лишен таких удовольствий», признался тот, погладив отросшую после последнего химического бритья щетину. Из рваного пролома в соседнее помещение вышел низкорослый ранг-мехмайор Хейна. «Мы закончили, сэр», обратился он к Тауту. «А что, Лекс Шуллер?» «Спит. Уже второй час. Когда его помощь стала не нужна, я разрешил ему отдыхать, а весь монтаж доделал сам. Скоро он проснется. Мы проведем тесты, и, полагаю, нам удастся взломать защиту Худденхарда». Брейн кивнул. Размышлять о том, что будет, если им не удастся этого сделать, совсем не хотелось. Проснулись Фофо и Сингер. Канзас после сна выглядел отдохнувшим и не таким угрюмым, как накануне. Они также посетили туалет и вернулись в приподнятом настроении. «У вас там совсем не пахнет, сэр», — заметил Фофо Тауту. «А где пахнет?» — спросил тот. «Везде. Как свободу объявили, сортиры сломались». «У нас тут, к счастью, отдельный контур, так что пока вонять не будет». «А пожрать у вас чего найдется?» – спросил Сингер. «Вообще-то у нас тут по карманам кое-чего есть прихваченного», – сказал Фофо, показывая смятые палки. Но Таут отмахнулся. «Оставьте их на крайний случай. У нас в вакуумном шкафу найдется достаточно еды. Можете себя не ограничивать». «И вода есть?» – сразу спросил Брейн. «Ну, воды, конечно, нет, но есть довольно чистый мусс, куда чище того, что вам подавали».